Да нет, Николай Александрович. Никакого военного образования я не получал. Как же так? Удивленно повернулся он ко мне и уперся прямо в лицо взглядом. Ведь вы же начальник этого отряда. Да, ответил я ему. Я начальник отряда, но у нас не обязательно иметь для этого образование. После паузы я добавил, во всяком случае, сейчас. Он пожал плечами и замолчал, выражая полнейшее недоумение, вернее, непонимание. В отличие от своего супруга, Александра Федоровна всю дорогу была мрачна, почти не разговаривала. Мария держала себя общительно, охотно болтала с бойцами охраны. Яковлев на стоянках вертелся вокруг обеих дам, изображая галантного кавалера, сыпал шутками и анекдотами. Из села Покровского, где колонна сделала привал у Распутинского дома, послал в Тобольск на имя Кобылинского телеграмму. «Едем благополучно, как здоровье маленького. Христос с вами, Яковлев». Здесь бывшая царица получила возможность еще раз всплакнуть о Распутине. Александров комментирует. «Так дважды прошло через Покровское. Подобные пляски смерти, вынужденное паломничество плененных Романовых, возложивших все свои надежды на бегство, на вероломного предателя, зятя старца». Так ехали от станции к станции. Поравнявшись с поджидавшими сменными экипажами, пересаживались в них и, понукаемые Яковлевым, вновь мчались вперед. Вышедший навстречу отряд Петра Гузакова присоединился к колонне. Яковлев объявляет Гузакова командиром отряда, а Чудинова его заместителем. По пути в деревнях все знали, что везут бывшего царя и бывшую царицу, хотя организаторы переезда старались не разглашать это. Там, где проезжали днем или под вечер, улицы были полны народу. Некоторые, чтобы лучше видеть, забирались на крыши домов, на колокольни, деревья, ограды. Наблюдали большей частью молча. Но иногда до Николая доносились насмешливые выкрики, вроде «Что доцарствовался? Ну как, навоевался? Наломал наших костей, а?» Но бывало в пути и иначе. На какой-то из остановок перепрягали лошадей. Вдруг собралась вся деревня. И старый, и млад разглядывают царя, царицу, Марию. Какой-то старик спрашивает Чудинова, паря, а скажи-ка ты мне на милость, ты уж будь так добр. Куда это вы, черти, нашего царя-батюшку везете? В Москву, что ли? В Москву, дедушка. В Москву. Старик, понимающе, кивает головой. Ну, славьте, Господи, что в Москву. Теперь еще, значит, будет у нас в России опять порядок. По лесным и полевым дорогам, по льду и мосткам, а то и паромом через три широкие реки, колонна под начальством Яковлева покрыла за 40 часов 280 верст и в 10 часу вечера въехала в Тюмень. На подступах к городу колонну встретил во главе кавалерийского эскадрона председатель губосполкома Немцов и проводил ее до городского вокзала. Позднее, в 20-х годах, он вспоминал об этом эпизоде. «Я выехал с товарищем Пермяковым, военным комиссаром, навстречу царю. Один эскадрон на всякий случай поставил в 10 верстах от Тюмени. Встретили мы царя на 35-й версте от Тюмени. остановившись у сельской школы,